Глава 14. Что же на самом деле произошло на кресте? Что могло превратить этих ничем не выдающихся людей, которые к тому же были настолько слабохарактерны, что не решились стоять у креста своего учителя из опасения быть уличенными в дружбе с ним, в настоящих героев? Обман? Галлюцинации? Нечто сверхъестественное? Или тот, кто воскрес из мертвых, как и было предсказано? Все земные события смерти Христа хорошо зафиксированы. Авторы всех Евангелий описывают дознание перед религиозной верхушкой Иерусалима, суд Пилата, избиение плетьми и казнь через распятие. Физическое истязание крестной смертью стало темой многих проповедей и книг. Мы в подробностях знаем, как именно умирал Иисус, прибитый ко кресту, увенчанный терновым венцом. Мы также знаем, что его агония на виду у всего народа продолжалась 3 часа, все возрастая и усугубляясь издевательствами толпы. Однако полная картина происходящего не всегда очевидна. Мы хорошо знаем точку зрения, согласно которой крестная смерть Христа представляется как акт умилостивления Божьего гнева. Христос был безгрешен и не заслуживал смерти, но подчинился воле Отца, стал той самой жертвой, на которую и были возложены грехи всего мира. Бог покарал его с целью совершения праведного суда над грехом. Приняв на себя приговор, которого заслуживал каждый из нас, Иисус снял груз вины с верующих. Поэтому мы теперь можем предстать перед святым Богом оправданными. Несмотря на то, что такое объяснение действительно освобождает нас от чувства вины за собственное прегрешение, оно показывает только часть свершившегося. Если не копать глубже, то отца и сына мы будем воспринимать как доброго и злого следователей на небесах. Требовательный судья вселенной готов излить на нас чашу своего гнева. Но внезапно на сцене появляется Иисус и закрывает нас своей грудью. Гнев Божий убивает его и таким образом умиротворяется. Но это слишком приземленный взгляд на великую тайну божественной любви. Писание пронизано озарениями, освещающими гораздо более далекие перспективы. Они показывают, что происходило в самом Боге, что произвели Отец и Сын вместе, и не столько, чтобы удовлетворить гнев, сколько, чтобы очистить нас от греха. Их план включал в себя не просто наказание греха, но и полную его нейтрализацию. Они стремились открыть человечеству путь освобождения от его разрушающего действия и восстановления тех отношений с Богом, ради которых Он нас создал. В этой перспективе нам открывается не только история о безгрешной жертве, которая не заслуживала наказания, но и более грандиозная картина, буквально захватывающая дух. Все истязания Иисуса римскими солдатами, крайне жестокие, были направлены на то, чтобы вызвать его смерть. Но от солдат мало что зависело. Их усилий, даже самых активных, не хватило бы, чтобы убить Сына Божьего. Иисус также не пал жертвой интриг религиозной верхушки Израиля и не попал в жернова коррумпированной римской политической машины. Не было такой силы на земле, которая могла бы погубить его. Смерть могла наступить только тогда, когда он сам дал бы ей над собой власть. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Это слова из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 17-18 стих. Распятие на кресте тоже было бы недостаточно для того, чтобы убить Христа, потому что только душа согрешающая она умрет. Но поскольку Иисус не знал греха, смерть не имела над ним власти. Он сам дал ей эту власть ради чего-то более важного. И даже само распятие еще не означало смерть, потому что только тогда, когда свершилось, он предал дух свой в руки Бога и позволил смерти одержать победу. Подобным же образом Адам и Ева не были жертвами чужих решений. Окруженные дивной красотой первозданного творения Божьего, они, тем не менее, не смогли сохранить любовь к Творцу и ушли от Него во след своим желаниям. Христос же, напротив, не переставая, сознательно искал воли Отца среди агонии крестной смерти и тьмы, поглотившей Его. Он мог бы прекратить свои мучения в любой момент, призвать легионы ангелов и смешать с землей всех, кто пытался его убить. Но необъяснима милость Божья. Человек вряд ли мог бы сознательно согласиться, чтобы в его жизни происходили страшные трагедии. Я лично слабо владею ситуацией в дни тяжелых потрясений или когда оказываюсь жертвой злоумышленников. Если бы у меня под рукой были легионы ангелов, я бы не замедлил вызвать их для решения своих проблем. В моей жизни были мрачные периоды. Они складывались не по моей вине. Я просто не мог их миновать. Передо мной тогда стоял единственный выбор. Как я буду реагировать? Праведно или по естеству своей натуры? Тот факт, что Христос терпел весь ужас жестокости к себе, имея полную свободу прекратить страдания в любой момент, делает для меня крест еще более драгоценным. Поскольку свобода воли ввела нас во власть греха, то и вывести нас из-под этой власти могла только полная свобода воли Иисуса. Его пример говорит нам о том, что мы тоже не жертвы. С какой бы жестокостью ни ополчался против нас мир, мы все равно свободны силой своей веры в Его могущество и защиту избрать неподчинение злу. Ведь Он, по Своей великой милости, может обернуть тьму наших бед в свет для наших сердец. Если бы кто-нибудь спросил меня об отношениях Отца, Сына и Духа, то я, не колеблясь, ответил бы, что это непостижимая тайна. Но согласиться с мыслью о том, что Бог мог разделиться внутри себя на кресте, я не могу. Самое широко распространенное мнение толкует распятие как излияние гнева Бога Отца на Бога Сына с ощутимого расстояния. Такое толкование не только противоречит сущности Бога, но и искажает факты. Павел писал: «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою». Бог не просто наблюдал за происходившим, но и был участником действия. Бог сам совершал через Иисуса наше спасение. Он не просто отправил Сына исполнить нечто, что не мог сделать сам. Часто последние предсмертные слова Христа о том, что Отец оставил Его, трактуются как подтверждение того, что в самый тяжелый момент Отец отвернулся от Сына. Объяснение, подкрепляющее эту мысль, следующее. Бог не может смотреть на грех, и поскольку все наши грехи были возложены на Сына, Бог таким образом отвернул от Него свое лицо. Но почему же тогда Бог никогда не отворачивался от греховного мира? Он не прятался от Адама и Евы в саду. Напротив, это они скрылись, когда Он искал их. Это не Бог не может взирать на грех, а мы в своих грехах не можем видеть Бога. И не Он скрывается, а мы. Всесилия Бога достаточно для того, чтобы взирать на грех и не быть в него вовлеченным. Так было всегда. Так было и в тот самый момент. В 16 главе мы посвятим больше времени объяснению того, почему Иисус вскричал: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Сейчас я всего лишь хочу сказать, что Бог производил исполнение своего удивительного плана в триединстве. боль и страдания, охватившие отца в тот день, не могут быть оценены нами в силу ограниченности нашего понимания. Но нам важно во всем этом увидеть, как Отец, Сын и Дух Святой вместе совершали все необходимое, чтобы разрушить грех и освободить людей, которых они так любили. Иисус не был мучеником, а Отец не был мучителем. Это было исполнение того плана, который родился одновременно с сотворением мужчины и женщины. И вся Троица платила одинаковую цену за те отношения с людьми, которых жаждала. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе, сказано: «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Утверждая, что Бог возложил грехи людей на Иисуса только для того, чтобы Тот понес наказание вместо нас, мы упрощаем ситуацию и не видим в ней гораздо большего. Иисус не просто понес вину наших грехов, в переводе с оригинала вышеуказанного отрывка сказано, что Он Сам стал грехом. Заметьте, что в данном контексте слово «грех» употреблено в единственном числе, то есть говорится не о греховных действиях, а о самой сути греха, самовозвеличивании и самоуверенности, которые возносят личность человека выше Бога. Павел пишет, что в этот момент Бог сделал Иисуса персонификацией греха, то есть живым его воплощением. На первый взгляд это не самый главный момент. Но если мы хотим понять, что же в действительности произошло на кресте, нам просто необходимо принять эту мысль за точку отсчета. Бог не просто избавил нас от наших грехов, Он одержал победу над сущностью греха. Позволив греху затронуть через Сына себя самого, Бог мог внутри себя побороть то, с чем нам самим бороться было бессмысленно. В физическом теле Христа грех встретился лицом к лицу с Божьей силой и, как мы знаем, был полностью повержен. Знание этой истины еще больше подчеркивает тщетность попыток оправдаться перед Богом соблюдением закона или собственной праведностью. Иисус стал грехом ради нас именно потому, что были мы бессильны в борьбе с последним. Писание говорит об этом предельно ясно. Если бы хоть один человек мог похвастаться достижением праведности своими усилиями, то смысла в Христовой жертве не было. Мы впадаем в грех в состоянии неверия в то, кем поистине является Бог, и грех становится порочным кругом, из которого невозможно вырваться. Мы не можем победить его без веры, а верить не можем по причине ослепляющего нас греха. Вот почему Бог пропустил грех через себя посредством физического тела Христа и совершил то, чего закон не смог. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Нужно особо отметить, что здесь сказано не о наказании греховных людей, а о наказании греха внутри них. Причина, по которой во Христе мы уже не под осуждением, заключается в том, что Он уже понес это осуждение. Грех не мог противостать Божьей силе. Бог сломил власть греха и открыл дверь свободы для тех, кто желает быть свободным от него и войти в жизнь Бога живого. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что внимание Бога сконцентрировано не столько на наших грехах, сколько на силе самого греха. Это крайне важно. Крест не просто стал актом наказания греха, и Христос не просто стал невинной жертвой и занял наше место на Голгофе. Безусловно, этот взгляд отражает определенную часть свершившегося, но наказание как таковое не подразумевает освобождение от власти греха. Доказательством тому являются примеры из нашей жизни, Дети, даже наказанные за неправильные поступки, часто продолжают делать то же самое тайно, а то и назло нам. Они повторяют плохое, невзирая на угрозу наказания, а преступники, отбывшие сроки за преступление, часто попадают в тюрьму вновь и часто вскоре после освобождения. Разве не очевидно, что искушения плоти настолько сильны, что мы впадаем в них даже под страхом возмездия или тяжелых последствий? Крест в первую очередь означал не наказание за грех, а победу над его властью. В лице Сына Бог не просто осуществил возмездие за грех, Он создал противоядие греху, и этот процесс Христос выдержал до конца, пока грех не был окончательно разрушен. И вот теперь все, кто желает принять Христа, могут обладать таким противоядием. Они могут жить, побеждая грех, и эта победа рождается из их отношений с Творцом Вселенной. Прочитайте второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Вопросы к главе 14. Поразмышляйте над этим. Что приходит вам на ум в первую очередь, когда вы размышляете о смерти Христа? Попробуйте взглянуть дальше очевидных событий и увидеть, что именно происходило между отцом и сыном в тот момент, когда они творили для нас убежище от разрушительной власти греха. Что еще, кроме огромной благодарности Богу за это, мы можем придумать? Вопросы для обсуждения в группе. Поделитесь друг с другом тем, как повествование о крестной жертве коснулось вашей жизни. Какие моменты вам запомнились? Как вы видите происходящее между отцом и сыном во время этих моментов? Что означает для вас тот факт, что Христос сам стал грехом, согласно современному переводу Нового Завета, и жертвой за грех, согласно каноническому переводу? Поделитесь своими соображениями. Прочитайте одно из повествований о распятии и воздайте благодарение Богу за тот удивительный путь, который Он проделал ради того, чтобы мы могли жить святым именем Его.